Плохое настроение. Районный детский врач Виктор Петрович, молодой человек с внешностью разночинца, сидел, сутулившись, и прослушивал очередную пациентку. Он передвигал стетоскоп по ее голой спинке, говорил «дыши, не дыши». Потом замолкал, глядя куда-то в угол. Мать стояла здесь же, в кабинете, держа в руках детские одежки. С тревогой смотрела на врача, пытаясь определить по его лицу дальнейшую судьбу своей дочери. Но по лицу ничего понять было невозможно. У Виктора Петровича было такое выражение, будто ему 10 минут назад позвонила жена и сказала, чтобы он больше не приходил домой. Либо только что вызвал главный врач детской поликлиники и потребовал, чтобы Виктор Петрович написал заявление об уходе. Девочка послушно дышала или не дышала, с восторгом косилась на мать. Она была тщеславным ребенком и любила находиться в центре событий. Виктор Петрович выдернул из ушей костяшки стетоскопа и сказал медсестре: «Пишите рецепт». Медсестра сидела по другую сторону стола в белом халате и красной махеровой шапке. Казалось, будто она не на работе, а просто зашла посидеть. Шла мимо и зашла. «Как зовут?» — спросила медсестра. «Меня?» — переспросила мать. «Лариса?» «При чем тут вы?» — обиделась медсестра. «Маша Прохорова», — вмешалась девочка. «Одевайтесь», — велела медсестра. Лариса торопливо стала натягивать платье на Машу. Платье не шло, потому что волосы намотались на пуговицы. Лариса спешила, Маша кряхтела. Виктор Петрович ждал с вежливым отвращением. «Следующий!» — вызвала сестра. Вошла следующая пара, бабушка и внучек. Оба принаряженные, с радостными торжественными лицами, вот и пришли в гости, и не сомневаются, что им очень рады. «Раздевайтесь», — предложил Виктор Петрович, обреченно глядя в окно. Лариса и Маша справились, наконец, с платьем, забрали рецепт и вышли из кабинета. Трехлетняя Дашка сидела на стуле и честно поджидала. Увидев своих, она слезла со стула и вложила свою руку в руку матери. Лариса взяла Дашку за одну руку, Машу за другую и повела их вниз по лестнице. Маша шла возле стены, а Дашка по другую сторону. Везла руку по перилам, сгребая в ладонь все существующие в районе микробы. «Убери руку», — приказала Лариса. «Почему?» — спросила Дашка. «Потому что потому все кончается на «у», — ответила Лариса. Такой ответ был непедагогичным, но Лариса знала свою дочь. Отсутствие логики действовало на нее гипнотически. Так и сейчас. Она сняла с перил руку и даже сунула ее за спину. Маше, наоборот, все нужно было объяснять подробно, выделяя причины и следствия, и их взаимосвязь. Когда, наконец, добрались до раздевалки, то выяснилось, что пропал номерок. Стали искать в сумке и по карманам, не желая верить и не мирясь с пропажей. Потом еще раз прошуровали все отделения сумки, все карманы и кармашки. Номерка нигде не было. «Потеряли», — созналась Лариса, виновато глядя на гардеробщицу в синем халате. «Ищите», — постановила гардеробщица, и, считая аудиенцию законченной, ушла вглубь своего царства. Лариса взяла дочерей за руки, и все трое побрели обратно. Напряженно глядя в пол, прочесывая глазами каждый сантиметр сиреневато-бежевого паркета. В районе уборной Даша нашла большую черную пуговицу с четырьмя дырками, а в кабинете Виктора Петровича блестящий фантик из-под конфеты чародейка. Эти трофеи они принесли гардеробщице, но не заинтересовали ее. «Не нашли», — сказала Лариса. Ее лицо стало жалостливым и виноватым. А девчонки смотрели нахально и весело, будто ничего и не случилось. «Вот так и будете все терять», — обиделась гардеробщица. «А я отвечай». «Я заплачу», — обрадовалась Лариса. «Сколько стоит номерок?» «Рубль», — официально объявила гардеробщица. Лариса помнила, что, отправляясь в поликлинику, не взяла с собой денег. Но рубль мог оказаться в сумке. Она снова прошуровала глазами и пальцами все отделения, и попались 4 монеты по 15 копеек, 3 по 10, пятак и еще 5 копеечных монет. В это время к гардеробу подошла пожилая дама с ленточкой в волосах. Волосы сзади и с боков были забраны под эту ленточку в аккуратный валик. Такую прическу носили перед самой войной, и дама осталась верна этой моде. О ней нельзя было сказать «бабушка». именно дама. Брови у нее были подрисованы черным карандашом, причем линии, естественно и искусственно, имели разное направление. Своя бровь шла вниз, а рисованная вверх. Дама подозрительно оглядела Ларису, ее брюки, подпоясанные ремнем, дремучую челку до середины зрачков. Потом посмотрела на детей, тоже в брюках и с челками. И в ее глазах выразилось беспокойство за современную молодежь и за будущее всей планеты, которую придется передавать в руки таких вот. Так же, наверное, чувствовал себя Леонардо да Винчи в глубокой старости, когда не видел вокруг себя ни одного достойного ученика, кому можно было бы передать свои кисти. По законам времени, по биологическим законам, Лариса с детьми должна была жить после нее и вместо нее, и от этого не нравилось еще больше. Дама с брезгливым недоверием посмотрела на Ларису, а потом на гардеробщицу, как бы делясь с ней своими сомнениями. Лариса тоже покосилась на даму и приказала детям подвинуться, чтобы не загромождать собой пространство. Все было вполне вежливо и пристойно, но извечный конфликт поколений серой тенью пролетал над гардеробом. Лариса еще раз пересчитала копейки и протянула гардеробщице тяжелую горсть. Этот жест последовал сразу после обмена взглядами, и гардеробщице было неловко принять деньги из неуважаемой руки. «Не возьму я твои деньги», — строго сказала гардеробщица. «Почему?» — растерялась Лариса, держа протянутую руку на весу. «А зачем они мне? Мне номерок нужен, а не деньги». Дама тем временем оделась и ушла. Но гардеробщице было уже неудобно отменять принятое решение. «А кому же мне их отдать?» — спросила Лариса. «Отнеси сестре хозяйки». Лариса сомкнула пальцы, сжала мелочь в ладони и пошла в конец коридора. Дети побрели следом, держась поодаль, как чеховские нахлебники. На белой двери висела табличка «Сестра-хозяйка». Лариса постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет. Сестра-хозяйка в белом халате и белом колпаке, похожая на булочницу, рылась в ящике своего стола, видимо, что-то разыскивая. Была очень сосредоточена на этом занятии. «Простите, мы потеряли номерок», — сказала Лариса. «Ну и что?» — сестра-хозяйка отвлеклась от своего ящика. «Вот». Лариса разжала ладони и показала монеты. Желтые, светлые, большие, маленькие. Почти все образцы, имеющиеся в денежном обращении. «Ну и что?» — не поняла сестра-хозяйка. «Деньги», — объяснила Лариса. «А я при чем?» «В гардеробе сказали, что я могу вам отдать». «Почему мне?» Неприятно удивилась сестра-хозяйка. В ней была задета щепетильность малооплачиваемого человека. «А кому?» «Где потеряли, там и отдайте». Сестра-хозяйка снова стала искать в ящике то, что ей было нужно. «Извините», — смущенно проговорила Лариса и вышла из кабинета. Закрыла за собой дверь. «Я кушать хочу», — пожаловалась Даша. «А я пить», — поддержала Маша. «Кто держал номерок?» — с раздражением спросила Лариса. «Она», — Даша показала на сестру. «Не я», — отреклась Маша. «И это дети», — горько заключила Лариса. «Разявы, халды. Почему у других дети никогда не простужаются, ничего не теряют? Вот сдам вас на пятидневку». Даша и Маша выслушали, поверили. На их души опустилось горе. «Не ходите за мной», — приказала Лариса. «Стойте здесь, на этом месте». Она ускорила шаг и пошла к гардеробу. Возле барьера уже выстроилась порядочная очередь, и гардеробщица орудовала в поте лица. «Сестра не взяла», — сказала ей Лариса через головы. Гардеробщица промолчала. Она тащила охапку пальто, взвалив ее на свой живот. «Может, все-таки возьмете?» Лариса протянула через голову кулак с мелочью. «Не лезьте!» — попросила женщина. «Тут с детьми стоят!» «Я уже стояла», — объяснила Лариса. «Ни стыда, ни совести!» — отозвалась другая из середины очереди. «Им плюй в глаза, они скажут, дождь идет!» Гардеробщица продолжала молча выдавать пальто, делая вид, что не знает Ларису. «Видит первый раз». Ларису оттеснили от гардероба. Она выглянула в коридор. Дети стояли там, где она их оставила, под плакатом о вреде алкоголя. Маша тихо плакала, а Даша рассматривала плакат. У нее была потрясающая способность моментально приспосабливаться к новым обстоятельствам и ни о чем не сожалеть. «Что ты ревешь?» — спросила Лариса, подходя. «Ну что ты ревешь?» Маша нырнула головой, вытянула губы и зарыдала еще вдохновение, поскольку было кому показать свое горе. Маша плакала абсолютно так же, как тетя Рита. У них в роду была дальняя родственница, старая дева, окончившая свою жизнь в доме для престарелых. Так вот, когда тетя Рита плакала, у нее складывались губы и дрожали брови, абсолютно так же, как у Маши. Вернее, у Маши так же, как у тети Риты. И было непонятно, через какие тайные пути передались природе эти сочетания хромосом. «Давай мириться», — предложила Лариса и присела перед Машей. Та навалилась на мать своим тяжелым тельцем и сладко обрыдала ее лицо, горячо дыша в щеку. «Ну все», — сказала Лариса, целуя мокрое личико. «Все?» Маша кивнула, продолжая источать слезы, но не горькие, как прежде, а легкие, просветленные. Брови и щеки были в красных нервных пятнах. Даша стояла рядом, как истукан, с интересом рассматривая нарисованного, неаккуратного дядьку с красным носом. «Вся в Прохоровых», — подумала Лариса. «Прохоровская порода». Из кабинета вышла сестра-хозяйка. «Простите», — начала Лариса, но сестра-хозяйка прошла мимо, как проходит генерал мимо новобранца. Потом она вернулась и заперла кабинет, и ее широкая спина как бы говорила: «Ходят тут, еще пропадет что-нибудь». «А куда мне обратиться?» — спросила Лариса, глядя в недоступную спину. «Обратитесь к своему лечащему врачу», — ответила сестра-хозяйка заученными интонациями. Видимо, все мамаши обращались к ней с медицинскими вопросами, и она всех отсылала к своему лечащему врачу. Виктор Петрович передвигал стетоскоп по детской спинке, говорил: «Дыши, не дыши», потом вытащил из ушей костяшки стетоскопа и посмотрел на вошедшую Ларису. «Ну что?» — спросила мама мальчика, беря в плен глаза Виктора Петровича. «То же самое», — ответил Виктор Петрович, осторожно выводя свои глаза из плена ее зрачков. «А что может быть другое?» Женщина промолчала. Надежда в ее сознании не мирилась со здравым смыслом, а Виктор Петрович стоял на стороне здравого смысла. «А если не делать операцию?» — тихо спросила женщина. «Но ведь мы уже говорили об этом», — мягко напомнил Виктор Петрович. «Что я могу сказать нового? Я могу повторить только то, что уже говорил». Женщина молчала. Она стояла со спокойным лицом, но Лариса видела, что это спокойствие опустошения, когда все вычерпано изнутри, осталась только оболочка. В кабинете установилась неподвижная душная тишина. «Вам что?» — Виктор Петрович посмотрел на Ларису. «Ничего». Лариса вышла в коридор. Вокруг ходили люди, но Лариса не замечала. Она существовала в капсуле чужого несчастья, как косточка виноградине, и не могла двинуться с места. Очередь разошлась, в гардеробе было пусто. Гардеробщица сидела на табуретке и вязала на спицах. Сестра-хозяйка стояла перед ней, облокотившись о барьер, и смотрела на ее руки. «Значит, 52 петли. Запомнила?» — спросила гардеробщица. «52 раза считать?» — спросила сестра-хозяйка. Теперь ее не поняла гардеробщица, и обе некоторое время напряженно смотрели друг на друга. 52 лицевых и 52 изнаночных, или всего 52?» — выяснила сестра-хозяйка, и в это время увидела Ларису с детьми. «О, тащится Фудзияма!» Почему Фудзиямы, Лариса не поняла. Может быть, от их темных волос и темных глаз отдаленно веяло востоком? «Я кушать хочу», — напомнила Даша. «И я», — поддержала Маша. «Я вас очень прошу, дайте нам пальто, пожалуйста, я больше не могу», — тихо пожаловалась Лариса. «Никто вас и не держит», — удивилась сестра-хозяйка. «Давайте номерок и идите домой». Она обладала властью над Ларисой и, должно быть, испытывала некоторое тщеславие и не хотела с этим расставаться. «Вы же знаете, что номера нет. Нам что теперь, раздетыми идти?» «А как мы найдем ваше пальто?» — поинтересовалась сестра-хозяйка. «Я сама найду». «Ты-то найдешь», — неопределенно сказала гардеробщица, намекая на то, что Лариса может прихватить с вешалки чужие вещи, охраняемые непотерянными номерками. «Вы мне не верите?» «А почему мы должны кому-то верить, а кому-то не верить?» — спросила сестра-хозяйка. Это было резонно. До тех пор, пока в обществе существуют воры, существуют номерки и гардеробщики. Воры, по всей вероятности, необходимы в общем вареве жизни для того, чтобы люди умели отличить добро от зла, ценить одно и противостоять другому. Воры существовали еще при рабовладельческом обществе и ничем не отличались от обычных людей, до тех пор, пока что-нибудь не крали. «Но что же делать?» — растерялась Лариса. «Не ночевать же тут». «Зачем ночевать? Ночевать не надо!» Сестра-хозяйка забрала у гардеробщицы клубок и спицы. «Всего 52 или всего 104?» Вернулась она к прежней теме. «Почему 104? 52. Вижу, вот такой кусок!» Гардеробщица развела пальцы, большой указательный, на всю ширину. «А потом, как петли скидывать, я тебе закончу. Тут главная макушка». Сестра-хозяйка воткнула спицы в клубок. «Которые пальто останутся, отдашь без номерка», — распорядилась она и пошла. «Как останутся?» — не поняла Лариса. «Будем закрывать, все пальто разберут, а ваши, небось, останутся». «А когда закрывать?» 8 часов». «Значит, я до 8 должна стоять и ждать?» В этот момент сестра-хозяйка проходила мимо Ларисы. Лариса испугалась, что она сейчас уйдет, и ничего нельзя будет изменить. Гардеробщица, как более низкий чин, не посмеет ослушаться и отменить распоряжение. «Подождите». Лариса схватила сестру-хозяйку за рукав. Сестра-хозяйка вздрогнула и выдернула руку. Тогда Лариса схватила сильнее, чтобы держать во что бы то ни стало, несмотря ни на что, хотя бы ценой собственной жизни. А далее произошло то, что бывает во время опытов по физике в физическом кабинете, когда между двумя сближенными шарами сверкает разряд. Грянул гром, сверкнула молния, и Лариса вдруг почувствовала, что летит в угол к аптечному ларьку, скользя по паркету на напряженных ногах. Далее она запомнила себя сверху мягкого тела сестры-хозяйки, а потом оказалась внизу, ощущая лопатками жесткий линолеум. В глазах все было белым от халата. Монеты, желтые, серебряные, со звоном раскатились по всему гардеробу. Аптекарша выглянула из ларька и сказала: «Надо милиционер позвать, пусть ей 15 суток дадут». Маша и Даша дружно заревели, широко разинув рты, и так зашлись, что даже посинели. Гардеробщица испугалась, что дети не продохнут и погибнут от кислородной недостаточности. Она метнулась к темным гроздям пальто и, вернувшись, бросила на барьер две белые болгарские шубки и перекрашенную дубленку Ларисы. Мамаши с детьми подходили к гардеробу, но боялись ступить в опасную зону. Успех был переменным. Сестра-хозяйка превосходила массой, а Лариса — темпераментом. Несколько добровольцев бросились в середину сражения и растащили женщин по разным углам, как на ринге. Они стояли, тяжело дышали и не могли слова молвить. «Хулиганка», — сказала аптекарша. «Это что ж», — поддержала сестра из регистратуры. «Если каждый будет приходить и бить персонал, что же от нас останется?» Гардеробщица тем временем торопливо одевала Машу и Дашу. Застегнула на шубках все пуговицы, надела пуховые башлыки, затянула шарфики, чтобы дети не простудились, и не пришли опять со своей мамой. Лариса высвободилась из рук добровольцев, взяла свою дубленку и пошла к дверям, одеваясь на ходу, теряя из рукавов перчатки и платок. Кто-то подобрал и отдал ей. Дети молча поплелись следом, в одинаковых шубках и пуховых башлыках. На улице выпал снег, а земля была белая, нарядная. Небо мглистое и тоже белое. Раньше, 10 лет назад, на этом месте стояла деревня с кудрявыми палисадниками, вишневыми деревьями. Сейчас здесь выстроили новый район, но снег и небо остались деревенскими. На тротуаре стоял старик и смотрел себе под ноги. Лариса тоже посмотрела ему под ноги. Там валялся огрызок яблока. Старик поднял голову и сказал: «Знаете, я съел яблоко, а в середине червяк. Я вот уже полчаса стою и за ним наблюдаю. Какое все-таки удивительное существо — червяк». Лариса кивнула рассеянно и пошла дальше. И вдруг остановилась, пытаясь понять, как она, молодая женщина из хорошей семьи, кандидат наук, мать 2 детей, понимающая толк в литературе и музыке, вдруг только что разодралась, как хулиган на перемене, и ее чуть не сдали в милицию. Приехал бы милиционер, отвез в отделение и спросил: «Ты что дерешься?» «Скучно мне», — сказала бы Лариса, — «скучно». Была юность, прошла, была любовь к Прохорову. Прохоров остался, а любовь прошла. Все прошло. А жить еще долго. И до того времени, когда можно будет просто созерцать червяка, как этот старик, должно пройти еще, по крайней мере, 30 лет. 30 лет, в которых каждый день, как одинаковая тугая капля, которая будет падать на теме через одинаковые промежутки. Пойти, в сущности, некуда. А было бы куда не в чем. Мода все время меняется, и для того, чтобы соответствовать, надо на это жизнь класть. А был бы в чем, и было куда, все равно скучно. Душа неприкаянная, как детдомовское дитя. Милиционер спросил бы, «А 15 суток дам, не скучно будет?» «Все равно». «Ладно», — скажет милиционер, «привыкнешь». «Не привыкну». «Привыкнешь, куда денешься». Лариса нырнула головой. Брови ее задрожали, и она ощутила на своем лице выражение тети Риты. Дети медленно тащились следом, притихшие, удрученные. Дорога под снегом обледенела. Девочки то и дело скользили, но не падали, а только сталкивались с плечами. 3 часа закончилась смена, и сестра-хозяйка вышла на бетонное крыльцо. С 3 начинался прием грудников, вся площадь перед поликлиникой была сплошь заставлена детскими колясками. Подошла еще одна мамаша с коляской, стала доставать своего человечка. Человечек был в комбинезоне, весь круглый, как шарик, с круглым личиком. Под поясок комбинезона попала пеленка, покрывающая матрасик коляски, и потащилась, как шлейф, за царевичем. Надо было отделить этот шлейф, но руки заняты. И женщина как можно выше понесла своего царевича на вытянутых руках. Пеленка отделилась и опала, но женщина не опускала руки. Она держала ребенка над головой, смеялась и жмурилась в его личико, глупела и слепла от счастья. А тот висел в воздухе, безвольно свесив ручки и ножки, и ничего не выражал, ни страха, ни радости. Ему было надежно в материнских руках и привычно материнской любви. Так было с 1 дня его жизни, и он не представлял, что может быть по-другому. Сестра-хозяйка загляделась на эту пару. Думала, если бы у нее был такой вот теплый круглый человечек, она ничего бы больше для себя не просила и никогда никому не сказала бы ни одного грубого слова. А это, вспомнила Лариса, шкрыдло, 2 имеет, а дерется. Было не холодно, но ветер все же задувал в ажурные дырки платка. Рядом с поликлиникой стоял кинотеатр «Витязь». И мужественный «Витязь» из листового железа просматривал с фасада вверенный ему микрорайон.